Глава 18. Умереть героем. Тем временем наверху в деревне берсерков Рыбьеногу тоже было нелегко, но по-своему. Элвин настоял, что в следующем должен идти он. «Удачи, Рыбьеног!» — крикнул неимоверный крутняк, когда клетка с беднягой вознеслась над зеленой бездной. «Помни, ты умираешь героем и женихом Ерисы Острелли!» «Жених номер один. Вот-вот!» «Жених номер три. Золотые слова!» «Жених номер пять. Точно!» «Я умираю героем. Я умираю героем», — бормотал несчастный перепуганный Рыбьеног. Острощуки роились вокруг его клетки слоем толщиной в 6 штук и верещали: «Он умирает! Он умирает!» «Я умираю героем. Ох, ради Тора!» «Ага!» — ревели берсерки. «Посмотрите на эту кучку стращуков! Вот трусишка-то!» «Пожалуйста, просто дайте мне умереть героем», — сказал Рыбьеног сам себе, — «а не ходячим посмешищем». К огромному изумлению Рыбьенога ему послышался голос Камикадзе. Она кричала громче всех остальных, что было типично для Камикадзе, поскольку когда ей надо было, чтобы ее услышали, она умела включить особенно пронзительный тембр. «Пой!» — крикнул голос, похожий на Камикадзин. «Пой гимн своего племени!» И Рыбьеног вспомнил, что именно так поступил Икинг, оказавшись на волосок от смерти на склонах вулкана. Примечание. Эта история рассказана в 5-м томе «Как разбудить дракона». Конец примечания. Но чей племенной гимн ему петь? Откуда он? Кто знает, где начал он свое плавание? Где начал плавание его садок для омаров 13,5 лет назад? И все-таки, сидя в темноте, в миг смертельной опасности, Рыбьеног понял, кто он такой. «Я хулиган», — подумал Рыбьеног. «Пусть не по крови, но они моя семья». И запел племенной гимн хулиганов, который, как он впервые обнаружил, до странности ему подходил. «Я сюда не собирался и остаться не хотел. Занесло попутным ветром, да не в самый лучший день». Чем ниже опускалась Рыбьеногова клетка, тем меньше становилось вокруг нее стращуков. Песня помогла Рыбьеногу прогнать страх. Запах ослабел, и упыри разлетелись. Мальчик заметил это, и голос его окреп. Он стал выкрикивать слова дерзко, тем самым еще больше отгоняя паразитов. «Я сюда не собирался, не отсюда я приплыл. Потерял в болотах сердце. Олух душу мне пронзил». Примечание. О происхождении хулиганского племенного гимна рассказано опять же в 5-м томе «Как разбудить дракона». Конец примечания. Стращуки громадными серыми тучами покидали клетку, и берсерки постепенно перестали смеяться. Клетка опускалась все ниже, и последние кровососы снялись, словно бабочки, открыв глазам зрителей Рыбьенога, выпятившего грудь и орущего во все горло. Племена архипелага почитают храбрость больше всех иных достоинств, и даже в конец спятившие народы вроде берсерков ценят и уважают ее. И вот один берсерк крикнул: «Он и вправду герой!» И берсерки вместе с женихами приветственно заорали, сопровождая крики бешеными аплодисментами и одобрительным воем. Клетка тем временем опускалась все ниже и ниже, увлекая Рыбьенога навстречу тому, что все считали его погибелью. Вот тогда-то это и произошло. Великое сотрясение глубин. Гигантские деревья обхватом с дом затрепетали, как травинки на лугу. Нетвердо стоявшие на ногах берсерки с воплями дождем посыпались вниз в зеленую бездну. «Что происходит?» — орал неимоверный. Деревья вокруг скрипели и раскачивались, весь лес, казалось, всколыхнулся под ними медленной зеленой волной. «Землетрясение?» «Не знаю», — крикнул в ответ предпоследний жених, крепко вцепившийся в прутья клетки. Чаще содрогалось, с душераздирающим треском лопались корни деревьев, и вот перед ними сквозь зеленый ковер внизу справа проломилась голова невозможно огромного дракона. Разинув пасть в могучем реве, он вырвался из-под зеленого покрывала, словно из скорлупы яйца. Раздался новый дикий ужасный вопль, столетние деревья кругом разлетелись в щепки, и могучий дракон поднялся над лесом, заслонив луну. Забились рваные потрепанные крылья, подняв ураганный шквал. Деревья пригнулись, и гигантское существо взмыло в небо. «Ради Тора!» «Ради Тора!» — шептал Рыбьеног, прикрывая глаза ладонью и глядя вверх на подобного громадной темной тучи дракона. «Ради Тора. А на загривке чудовища восседал человек. Первым, спустя 100 лет оседлавший дракона Ярогнева, Икинг.